16 февраля 1959. Вчера Тути и Долорес спросили, какой у меня узор. Я не поняла, о чем они. Оказывается, о том, какое я хочу столовое серебро. Я сказала, что никакого не хочу. Но они объяснили, когда выходишь замуж, нужно подобрать узор столового серебра, пойти в магазин и выбрать. Таким образом, люди смогут приходить и спрашивать, какой у меня узор. Так что я заставила мистера Сесила пойти со мной в город и помочь с выбором. Он по столовому серебру с ума сходит. Выбрали с виноградными гроздями на ручке под названием «Рок изобилия». Столько разной суеты, когда замуж выходишь. Джимми Сноу, с тех пор, как я обручилась, расхандрился не на шутку. Только и делает, что пьет и смотрит телевизор. Можете поверить, чтобы у взрослого мужчины любимая передача была «Хауди-дуди». Правда, Джимми не слишком образованный, никогда ничего не читает и не пишет. Не удивлюсь, если он не умеет, но спрашивать не стану, а то обидится. Он страшно чувствительный, когда дело касается меня. У него нет другой семьи, кроме меня и папы, поэтому я из себя выпрыгиваю, чтобы порадовать его в день рождения. Я спросила папу, что в последнее время творится с Джимми, а он ответил, «Джимми считает, что Рэй для меня недостаточно хорош. Хочу провести медовый месяц в вигвам-отеле на шоссе номер 42. Там у них штук 6 вигвамов. Вчера вечером, когда Рэй был на работе, у нас с миссис Лэйн состоялся долгий разговор. Поскольку у меня в семье нет женщин, она хотела со мной побеседовать. Спросила, есть ли у меня диафрагма. Я сказала, да, конечно, есть. Она, кажется, удивилась и спросила, с каких пор она у тебя? Я решила, что она сошла с ума. С рождения. Но она, оказывается, говорила о другой диафрагме, о противозачаточном колпачке. У меня всего 2 детей, и мой муж, который был намного более религиозным, чем я, так и не узнал, почему. Она объяснила, что это за штука и зачем она, и сказала, что не стоит рассчитывать на Рэя, если я не хочу детей. Я имею право себя защитить. Она спросила, была ли я когда-нибудь у гинеколога, и я сказала, нет. Она настояла, чтобы я сходила, прежде чем мы поженимся, и записала меня к врачу на следующую неделю.